второе. Сеул встретил русских духовым оркестром, в котором, громко завывая, нагло выделялся саксофон. Для чуткого уха Жакова это было несколько странным. Впрочем, и ритм, который отбивал барабан, больше походил на фокстрот, чем на армейский марш. «Веселые люди, однако», — с какой-то нескрываемой завистью произнес Зудов. «Уж коли праздник, то праздник, а у нас вечно какую-то похоронщину играют». «Уж не скажите, и у нас бывают хорошие оркестры», — с чувством произнес Жаков. «Когда я учился...» «А где вы, кстати, учились? Я вообще не знаю о вас ничего». «Сказали, с вами поедет военный историк, и все». «Все правильно, я окончил исторический факультет», — соврал Алексей. «А-а-а», — протянул Зудов. «Тоже, однако, хорошая профессия». После традиционных рукопожатий и необходимых в таких случаях слов, встречающие усадили русскую делегацию в сверкающий черным лаком автомобиль и куда-то повезли. Пока ехали, Жаков с любопытством шкалера смотрел по сторонам. Сеул, как и Пхеньян, был городом контрастов. Здесь тоже были и богатые особняки, и настоящие полуслепые лачуги, смущавшие глаз приезжих сутолокой крутых кособоких крыш. Однако все здесь выглядело как-то веселее. Было больше дорогих автомобилей и роскошных женских бюстов. Двусторонним потоком двигались вдоль пешеходных дорожек велосипеды, педикэбы, рикши. В ресторанах играл джаз, возле публичных домов о чем-то возбужденно переговаривались американские солдаты. Где-то громко вещало радио, из окон домов доносились веселые звуки радиол. Повсюду вывески, реклама, работали банки, магазины, кафе, бары, казино, найт-клабы. «Живут же люди», — сидя вместе с Жаковым на заднем сидении Линкольна, со вздохом произнес Зудов. Алексей усмехнулся. «Товарищ полковник, не будем забывать, что Америке не довелось за всю свою историю испытывать то, что испытали мы за эти полвека», — заметил он. «И вообще, для нас война — это беда, для них же средство наживы». «Ну вы уж скажете», — недовольно пробурчал полковник. «Они ведь тоже воевали». Жаков хмыкнул. «А вам известно, что во время войны было немало американских предприятий, которые поставляли свою продукцию Гитлеру? Что иные из них находились в самой Германии, и наши союзники даже не пытались их бомбить?» — спросил он Зудова. «Да этого не может быть», — изумился тот. «Я вам говорю». Полковник пожал плечами. «Ну, вам, историкам, виднее. Хотя что-то с трудом верится. А вы поверьте, товарищ полковник. Прежде чем начать переговоры, их привезли в небольшой ресторанчик, где усадили на покрытые циновками теплые каны и накормили. Не обошлось и без рюмочки саке, которая оказалась кстати после ночного кутежа. «Гуд, гуд. Вам надо хорошенько поесть, вы же проголодались». Больше всех хлопотал возле гостей какой-то ладный офицер, который, хоть и со страшным акцентом, но все же мог вполне сносно изъясняться по-русски. «Неужто сам капитан Блэквуд, сотрудник здешнего разведцентра CIC?» — изумился Жаков. «Биг Блэк», как называли его советские разведчики. Однажды только взглянув на его фотографию, которую ему показал Дудин, Алексей навсегда запомнил это лицо. Широкие скулы, глаза с прищуром, квадратный подбородок. Оно выглядело достаточно мужественным, ну а глубокий шрам на правой щеке не портил его, напротив, придавал ему некоторый боевой шарм. Блэквуд будто бы прочитал его мысли. Он внимательно посмотрел на Жакова и как-то странно улыбнулся. Потом их повезли в штаб американской оккупационной армии, где русских уже дожидались какие-то высокие чины. Прежде чем начать переговоры, руководитель каждой делегации представил присутствующих. Когда очередь дошла до Жакова, Зудов, не моргнув глазом, назвал его доктором Семеновым. Так, во всяком случае, было написано в его представительских бумагах. Алексею интересно было послушать людей, уполномоченных, говорить от имени своих государств. Однако, что они могли сказать друг другу нового, когда все уже и без них было решено на Ялтинской, а позже на Потсдамской конференции глав правительств трех союзных держав, где были определены и согласованы все мероприятия послевоенного периода, вплоть до раздела сфер влияния в мире. Разве что уточнить кое-какие детали военного характера, встречались-то военные, да предъявить друг другу какие-то претензии, которые возникают порой у соседей. Покончив с формальностями, руководитель американской делегации полковник Стюарт на правах хозяина сообщил тему переговоров, которая касалась уточнения демаркационной линии между Северной и Южной оккупационными зонами Кореи. Первым взял слово Зудов. Он начал с комплиментов в адрес американцев, отметив их значительный вклад в дело победы над милитаристской Японией. Однако тут же, согласно заранее подготовленному политработниками тексту, объявил о том, что все же решающую роль в разгроме японцев сыграло сокрушение советскими войсками Квантунской армии, что, мол, уже признали многие политические и военные деятели США, Англии и других ведущих мировых держав. С ответной речью выступил Стюарт. Признав заслуги Советского Союза в войне с Японией, он все же пальму первенства тут отдал своим, заявив, что только атомные удары по японским городам с воздуха, деморализовавшие армию Микадо, решили исход дела. Советские члены делегации, памятуя, что они не на политическом диспуте, только вежливо улыбнулись и застыли в уверенности собственной правоты. Потом пошли какие-то технические вопросы, которые были интересны только тем, кто в них хорошо разбирался. Алексею было все равно, пройдет ли линия политического водораздела несколькими сантиметрами дальше на юг или, напротив, на север, поэтому он сидел и наблюдал за Блэквудом. Тот тоже заметно скучал. Казалось, мысли его были далеко от этого большого кабинета, обставленного по всем правилам дипломатического протокола. Длинный стол, покрытый зеленым сукном. С одной стороны русская делегация, с другой — американцы. По всей линии стола, на небольшом расстоянии друг от друга, бутылки с кока-колой и тонкого стекла стаканы, а также пепельницы и сигареты с зажигалками. Время от времени Биг Блэк потирал кулаком свой широкий боксерский подбородок и что-то записывал в блокнот. «Что это он там пишет? И вообще, что его в данную минуту заботит?» — подумал Жаков и в ту же секунду поймал на себе его взгляд. Биг приветливо улыбнулся ему. «Чертовщина какая-то», — изумился Алексей. «Не успеешь о нем подумать, как он тут же поворачивает к тебе свою морду». «А ну, давай поиграем», — неожиданно пришло ему в голову. «В общем, мне бы хотелось знать, что ты там пишешь. Ты согласен потом мне все это показать? Ну уже, отвечай». Но Биг даже ухом не повел. «Ишь ты», — изумился Жаков. «Выходит, я ошибся. Ты не можешь читать мои мысли. Я прав?» И снова никакой реакции. Жаков еще какое-то время продолжал экспериментировать, но потом это ему надоело. Однако, когда он попытался перевести свое внимание на что-то другое, Биг снова посмотрел на него, угостив его своей приятной белозубой улыбкой, которая сразила бы любую женщину. «Наверное, Дон Жуан каких поискать», — решил Алексей. «И вообще, приятная во всех отношениях личность. Даже трудно поверить, что это безжалостный и коварный человек, так, по крайней мере, его... ему характеризовали. У него и прозвище-то соответствующее — Bloodhand, что значит «кровавая рука». Однако по лицу не скажешь. Лицо как лицо, разве что только налет эпохальности на нем. Суровость, переходящая в открытость и даже незащищенность. Кто же вы, капитан Биг? В самом деле кровавая рука, или же просто человек, верный и праведно выполняющий свой долг? В перерыве, когда обе делегации вышли в просторный холл, чтобы размять затекшие ноги и перекурить, этот Биг неожиданно оказался возле Жакова. «Простите, профессор, а лично у вас какая здесь миссия?» Вытряхивая из пачки сигарету и предлагая ее Жакову, спросил он. «Бонд», — прочитал Жаков. «Интересно, что за дрянь?» Однако первая же затяжка успокоила его. «Сойдет где-то третий сорт». «Все тот же невозможный акцент, однако его понимаешь. Научиться бы Жакову вот так же говорить по-английски, и было бы достаточно. Не переводчиком же он собирается работать?» «Какая у меня миссия?» — переспросил Алексей. «Ну какая может быть миссия у историка? Запечатлеть на бумаге правду». Американец недвусмысленно улыбнулся. «Однако я что-то не заметил, что бы вы писали», — сказал он. «А вы наблюдательны», — в ответ подарил ему такую же дружелюбную улыбку Жаков. «Интересно, а чем вы занимаетесь? Я видел, вы невнимательно слушали выступающих». Тот улыбнулся. «Я смотрю, вы не менее наблюдательны, чем я». «Окей, мистер, как вас?» «Семенов», — подсказал ему Алексей. «А вы?» «Я? Зовите меня мистером Кларком. Юджин Кларк, военный советник. Он протянул руку. «Кстати, а где ваш помощник? Ну, тот кореец, с которым вы сидели сегодня за одним столиком в ресторане». «Вы его имеете в виду?» Жаков кивнул на стоявшего поодаль Лиданчера. Биг мельком взглянул на переводчика. «Нет, я говорю о другом корейце». Он внимательно смотрел на Алексея, и в эту минуту был похож на знаменитый детектор лжи, о котором в чекистских кругах ходили целые легенды. Надо же, мол, до чего додумались эти янки. Им теперь и пытать никого не надо. Аппарат сам все скажет. «А, я понимаю, о ком вы». Неожиданно дошло до Жакова. «Вы, наверное, имеете в виду нашего музыканта Тена?» Он сделал глубокую затяжку и затем, округлив вдруг рот, выпустил из него несколько белых колечек. «А что ему тут делать? Мы его взяли, чтобы он нас веселил. Знаете, как он играет на аккордеоне и поет? Талантище, одним словом». Биг, понимающе кивал. «Сегодня у него будет возможность показать свое искусство», — сказал он. «И вы найдете для него аккордеон?» — спросил господин Семенов. «Обязательно найдем», — заверил его мистер Кларк. Вечером в честь русской делегации была устроена дружеская попойка в офицерском клубе. Когда их туда привезли, там уже дым стоял коромыслом. Музыка, звон бокалов, пьяный мужской гогот, женский визг, мечущиеся в лихом фокстроте пары, и столы кругом, столы. При этом столы европейские, с настоящими стульями, не то что в корейских ресторанах. «Замечательно», — невольно улыбнулся Алексей, войдя вместе со спутниками под своды переливающегося хрусталем довольно большого зала. «Замечательно. В этом чертовом вертепе легко можно затеряться так, что тебя даже не хватится». Их провели за длинный стол, больше похожий на стол переговоров. С одной стороны уселись хозяева, с другой — гости. Так пошло с некоторых пор. Побывав в гостях у русских и отметив их любовь к большим, густо обставленным яствами столам, американцы и у себя, встречая советских гостей, ввели эту практику. Оказалось, это и в самом деле удобно, особенно когда в разгаре пьянки хочешь пообщаться со всеми разом. А то ведь за маленькими столиками и аудитория соответствующая. Сев за стол, Алексей решил осмотреться. Прежде всего, попытался отыскать взглядом Блэквуда. Не вышло. «Где же он?» — удивился Жаков. «Неужто его не будет? А ведь обещал прийти с аккордеоном». Глянул в зал. Тот был почти полон, но посетители продолжали пребывать. В основном это были люди в форме, но случались и гражданские, видимо, всевозможные советники, спецы, референты, консультанты, пропагандисты. Короче, те, кто теперь пытался вытравить из здешних кварталов японский дух и привить корейцам вкус к новому образу жизни. Оттого повсюду и эти бары с найт-клабами, эти виски, что пришли на смену саке, эти откровенные в своей эротичности фильмы, эти клоуны, приезжающие из Америки смешить публику, певцы, музыканты. Вкус к домам терпимости местным тоже американцы прививают, хотя и при японцах кое-что было. Однако не в такой степени. Все-таки те были более аскетичными и суровыми людьми, для которых самым главным в жизни были мысли о родине и микадо. После того, как в середине 20-х к власти в Японии пришли воинственно настроенные военные, так называемые ястребы, экономика страны была переведена на военные рельсы, а молодежь стали воспитывать в духе фанатической преданности императору. Вот и вырастили железное поколение людей, готовых беспрекословно выполнить любой приказ своих правителей. Впрочем, то же самое было и в Италии, в Германии, в Советском Союзе. Жестокий век, одним словом. Американцы, как и русские, не любили долгих театральных пауз. Тут же пошли тосты за здравие, лапзание, заверения в вечной дружбе. Одна за другой капитулировали бутылки с шампанским и виски, им на смену появлялись другие. Снова тосты, снова лапзание. «Но где же все-таки Блэквуд?» — не выходило из головы Алексея. А вдруг он что-то заподозрил и решил устроить за ними слежку? Тогда, считай, все пропало. Операция сорвана. Однако в самый разгар вечера Блэквуд все-таки появился. Жаков тогда машинально поднял глаза и увидел сидящего перед ним капитана. Тот улыбался ему. Жаков тоже улыбнулся. Ну все, теперь этот Биг не выпустит его из виду. А ведь он должен как-то выбраться в город. Тен сказал, что утром, когда они вышли из ресторана, ему удалось незаметно оторваться ото всех, шмыгнув в первую попавшуюся подворотню. Потом он отыскал брата и попросил его помочь в одном важном деле. Тот хорошо ориентировался в городе, и должен был отвезти Жакова по нужному адресу. Сейчас оба брата ждали капитана за углом. Но как обмануть этого Блэквуда, который, казалось, следил за каждым шагом гостей? Единственный выход — это напоить разведчика. «Мистер Кларк, что же вы сидите? Давайте, что ли, выпьем за знакомство?» — весело произнес Алексей. Тот схватил бутылку виски, плеснул из нее историку, потом себе. «Bottoms up! До дна!» — пригласил он. Жаков покачал головой. «Нет, так не пойдет», — сказал он. «У нас принято за знакомство пить по полной». Бик растерялся, но все же снова взял в руки бутылку и наполнил фужеры до краев. «Вот это по-нашему», — довольно сказал Алексей. «Ну, давай, дружище, за все хорошее». Он поднял фужер и медленно с чувством опорожнил его. Выпив, взял в руки сдобную булочку, о хлебе хозяева почему-то не позаботились, хотя знали, что русским без него, что тем же англичанам без утренней овсянки, занюхивает. Биг последовал его примеру. Какое-то время после этого он сидел с закрытыми глазами, а когда их открыл, то выглядел уже сильно пьяным. «Мистер Семенов». «Ой, мистер Семенов», — покачал он головой. «Вы настоящий... как это... ах да, изверг. Кто вас научил так пить?» «Жизнь», — усмехнулся Жаков. «Но разве у ученых есть время пьянствовать?» — пытался навести на резкость свои мутные окуляры разведчик. «Дурное дело нехитрое», — усмехнулся Алексей. «Было бы только желание». Бик кивал ему. «О да, желание. А оно есть всегда, правда, мистер Семенов?» — он смеялся. «Послушайте», — неожиданно сказал он. «А я ведь не забыл про аккордеон, но где ваш музыкант?» «Я сейчас его позову», — с готовностью отозвался Жаков и вышел из-за стола. Ему пришлось пробираться сквозь дебри потных тел. Играл оркестр, наполняя зал все новыми и новыми ритмами. Под яростный плач саксофонов десятки изящных туфелек, штиблет и мокасин поднимали из паркета искрящуюся серебряную пыль. Был самый разгар бесшабашного и безудержного веселья. Пора страстей и забав, пора отчаянных грез и бесплодных ожиданий. В фойе к нему тут же пристали две проститутки. Одна была азиаткой, другая, видимо, прибыла по оргнабору из Америки, что-то подобие мулатки. Азиатка была возрастной проституткой, и ее груди походили на отвисшие дряхлые уши старого спаниеля. У американки же был такой огромный бюст, что когда она заворачивала за угол, вначале появлялись ее груди, а уж потом она сама. «Ноу-ноу, барышни! Мне нельзя, я на службе», — отбивался от них капитан. «Идите туда», — он показывал в сторону зала. «Там много мужиков». Он вышел на улицу. Там было еще довольно светло и многолюдно. Он зашел за угол, глянул — никого. Он растерялся. Но тут вдруг с противоположной стороны улицы прозвучал знакомый голос. «Капитана! Алло, капитана!» «Ах, вот где вы!» — с облегчением выдохнул Алексей. «Тен!» — позвал он музыканта. «Пошли! Надо что-нибудь спеть!» Он знаками показал, что тот должен будет сделать. «Американцы просят, понимаешь?» Тен показал на своего брата. «Капитана, капитана!» «Да-да, я понял, что это твой брат. Пусть подождет. Я скоро». Тена усадили на почетное место, дали выпить и заставили играть. Он сыграл «Катюшу», «Синенький платочек», «Яблочко». Потом они все вместе что-то пели. Им даже, кажется, не мешал игравший в клубе джаз, потому что они его перекрикивали. Потом снова были тосты. Бигу надоело разговаривать с Жаковым через стол, и он уселся рядом с ним. Завязалась беседа. Конечно же, начали с политики. «Но ведь, согласитесь, профессор, победу над Японией во многом ускорила атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки», говорил в запале мистер Кларк. «Увы, капитан, в этих варварских бомбардировках не было никакой военной необходимости», парировал ему мистер Семенов. «Складывается впечатление, что вы или же мстили японцам за свои прежние неудачи, или просто хотели показать всем, кто сейчас в мире хозяин. Но вот что я вам скажу. Только трусы могут так издеваться над и без того обреченным зверем». «Вы задеваете честь моей страны», — как-то по-детски насупился Блэквуд. И видно было, что он уже достаточно пьян. «Неужели? А я-то думал, я открываю вам глаза», — — усмехнулся Алексей. Бек не на шутку обиделся. Он встал и, шатаясь, отправился на свое место. Усевшись напротив Жакова, он стал пьяно клевать носом. Улучив момент, Алексей выдернул из-за стола Ли Дэнчера и потащил его к выходу. Когда они вышли из клуба, город уже был покрыт всполохами реклам. Тяжело густела ночь. Над головой шевелилось в тучах набухшее дождем небо, оттого воздух был сырой и промозглый. Проводник был на месте. Он дал знак, чтобы Жаков с переводчиком следовали за ним. Чтобы не напороться на патруль, он повел их темными переулками. Навстречу им попадались какие-то люди, лица которых скрадывал полумрак. Это Алексей успокаивало. Значит, и их лица никому не видны. Однако надо торопиться. Время летит быстро, а вдруг их хватится? Коль потеряют, поднимут тревогу. А ему шум не нужен. Шли они долго, пока вдруг не попали в какой-то богатый квартал, где было достаточно света. Возле чугунной высокой ограды проводник велел остановиться. Отыскав кнопку электрического звонка, он нажал на нее. Тут же в глубине двора послышался скрип открывшейся двери. «Вы кто? Что вам нужно?» — прозвучал чей-то голос. «Скажи, что мы сотрудники Интерпола. Что нам нужны хозяева», — попросил перевести Ли Дэнчера Алексей, хотя прекрасно знал, что эта организация еще в 38-м приказала долго жить. Он надеялся на то, что эти люди об этом не знали. Ли перевел. После этого дверь закрылась. Наверное, выходил слуга, теперь он пошел доложить хозяевам об этом самом Интерполе. «А вдруг те возьмут да позвонят в полицию?» — неожиданно подумал Жаков и почувствовал, как у него на лбу выступили капельки холодного пота. С этого момента каждая минута ожидания для Алексея превратилась в вечность. «Неужели провал? Неужели провал?» — напряженно пульсировало у него в мозгу. Ждать пришлось еще долго. Наконец, дверь снова открылась, и какой-то человек в кимоно проследовал бетонной дорожкой к воротам. Клацнул замок, и незваных гостей пригласили войти. Миновав дворик, они вошли в широко распахнутую дверь и оказались в просторной прихожей. Впустивший их человек в кимоно, а это был пожилой мужчина с белоснежной козлиной бородкой, указал на обувь. Они разулись, и тот повел их в апартаменты. Дом оказался большим, где можно было легко затеряться. Он был построен в европейском стиле, и в нем было много наглухо закрытых тяжелых дверей. Слуга усадил их на диван, мол, ждите, а сам удалился. «Черт», — выругался про себя Алексей, — «тянут резину, никакие нервы не выдержат». Прошло какое-то время, и в комнату вошли двое — грузный мужчина средних лет и старушка, одетая в домашнее легкое кимоно. При виде их гости поднялись с дивана и поклонились. Что-то знакомое вдруг показалось капитану в облике хозяина. «Да ведь это его повар, Ким Дон Сан!» Ли тоже вдруг замер, втянув голову в плечи. «Еще бы! Увидеть своими глазами воскресшего мертвеца!» Что бы тот ни наделал глупостей, Жаков приказал ему меньше пялиться на хозяина, а больше слушать своего начальника. «Имею честь представиться, сотрудник Интерпола, господин Линнер». «Ли Дэнчер, переводи», — приказал он переводчику, тот перевел. «Что вы хотите?» — спросил грузный человек. «Я хочу поговорить. Мне бы хотелось встретиться с родственниками господина Ким Дэн Сана», — произнес он. Мужчина и женщина тревожно посмотрели друг на друга, потом поклонились Жакову. «Я брат Ким Дэн Сана, Ким Чен Сон, а это его мать», — указал он взглядом на старушку. «Прекрасно». У Алексея от волнения дрожал голос. «Прекрасно», — повторил он. «Дело вот в чем». Он достал из внутреннего кармана пачку фотографий. «Вы узнаете этого человека?» Он подошел ближе, чтобы тем было лучше видно. Хозяева стали рассматривать фотографии. «А!» — произнесла вдруг старушка и в испуге прикрыла ладонью рот. Потом она как-то беспомощно посмотрела на стоящего рядом сына. Тот на нее. «Ну?» — спросил Жаков, и в голосе его почувствовалась надежда. — Вы его узнали? Те молчали. — Да что же они, черт возьми? — Время-то идет. — Ну же! — уже жестче произнес Жаков. — Нам это очень важно. — Скажите, кто вы такой? — неожиданно спросил его по-русски хозяин. — О! Алексей не ожидал такого поворота событий. Решив, что представившийся Ким Чен Соном человек его расколол, он начал лихорадочно думать, что ему делать. «Вы знаете русский?» — машинально задал он вопрос. «Похвально». Грозный человек усмехнулся. «Я выучил его там, у вас», — указал он куда-то в окно. «Ваши товарищи оказались хорошими учителями». Алексей вспыхнул. «Какие товарищи? О чем вы говорите?» Он сделал вид, что задыхается от возмущения. «Да, я родился в России, но мои родители увезли меня в 20-м в Харбин. Слышали про такую организацию? Российский общевоинский союз. Так вот, я состоял в ее боевых рядах. Но с приходом Красной Армии мне пришлось бежать, так что я теперь живу в Соединенных Штатах. Кстати, а что вы делали в России?» Он специально сказал «в России», вроде как не приемля иного названия. Ким Чен Сон не стал спешить с ответом. Жаков, взяв себя в руки, так хорошо вошел в роль, что ему бы, наверное, в эту минуту поверил сам Станиславский. Кажется, поверил ему, наконец, и стоявший перед ним человек. «Нас под видом коммунистов забрасывали туда, чтобы мы учились марксистской грамоте. Но на самом деле...» Он как-то жалко усмехнулся. «На самом деле мы должны были заниматься диверсиями». Алексей сделал удивленное лицо. «Вот как? Интересно», — произнес он. «И получалось?» «Всех наших в конце концов арестовали», — сказал Чен Сон. «Ну а мне повезло. Я бежал в Маньчжурию. У меня брат жил в Синьцзяне». «Я знаю, что он там жил», — кивнул Алексей. «Вот я и хочу...» Неожиданно Чен Сон предложил незваным гостям пройти в чайную комнату и попросил мать, чтобы она распорядилась насчет ужина. Жаков стал отнекиваться. «Дескать, спасибо за приглашение, но мы уже поели, и вообще мы торопимся». Но хозяин даже слушать его не стал. Он чуть силой не втолкнул гостей в небольшую комнатку и, включив свет, усадил за низенький столик. Потом они пили сури и закусывали ее острыми блюдами. У Алексея и без того уже шумело в голове, давало себе знать ресторан, а тут еще это. «Значит, Интерпол — это так прикрытие?» — спросил Чен Сон. «Ну, конечно, прикрытие. Иначе бы вы не пустили нас в дом», — улыбался Жаков. Тот, понимающе кивал. «Да, повоевали мы с советами», — потихоньку проникшись к Алексею симпатией, как проникаются ею два попавших в клетку зверя после третьей выпитой рюмки, — сказал Чен Сон. «И все зря. Где теперь японцы? Кстати, чем вы сейчас занимаетесь?» — спросил он капитана. «Я?» — тот лишь на мгновение задумался. «Я пытаюсь собрать наших людей. Война с коммунистами не закончилась, напротив, она вступает в новую фазу». «Но теперь под крылом уже американцев», — усмехнулся Чен Сон. «Допустим», — согласился Алексей, пытаясь двумя палочками захватить листочек кимчхи. «Но не все ли равно? Как говорится, цель оправдывает средства». Собеседник вяло улыбнулся. «Мы с братом мечтали о Великой Корее, а американцам наплевать на наши мечты. Им бы свой карман набить», — он выглядел расстроенным. «Покажите-ка мне еще ваши фотографии», — попросил он Жакова. Тот выполнил его просьбу. Чен Сон долго и внимательно их рассматривал, потом вздохнул. «Ну же», — напрягся в немом вопросе капитан, — «скажи, что это твой брат, и все, и точка, и тогда мы уйдем с сознанием выполненного долга». Алексей сгорал от нетерпения. «Быстрее, быстрее говори», — мысленно торопил он хозяина этого роскошного особняка. «Вы хотите знать, мой ли это брат?» — наконец заговорил Чен Сон. «Кстати, зачем это вам нужно?» Капитан пожал плечами. «Да мне-то, в общем, это не нужно. Я просто выполняю просьбу одного нашего товарища». «Просьбу?» — переспросил хозяин дома. «Ну да. Он узнал, что я еду в Сеул, вот и обратился ко мне», — сочинял Жаков. «Просил найти родственников Ким Дэн Сана и передать им эти фотографии». В ответ короткий кивок. «Я так понимаю, он...» Чен Сон подыскивал нужное слово. «Убит?» «Да. Его убили при загадочных обстоятельствах», — произнес Жаков и чуть было не выдал себя. «А что это вы так побледнели?» — спросил его Чен Сон. Жаков сделал глубокий вдох. «Понимаете, у меня язва желудка, а пища ваша очень острая», — произнес он. Хозяин дома забеспокоился. Он позвал слугу и что-то сказал ему по-корейски. Алексею принесли какое-то лекарство. «Выпейте, это вам поможет». Пришлось выпить. «Да, это мой брат», — неожиданно заявил Чансон, после чего Алексею стоило большого труда, чтобы сдержать себя и не выдать ту непомерную радость, которая охватила его. «Все, победа. Задание выполнено, можно возвращаться домой». Чансон позвал свою мать, что-то сказал ей, указывая на фотографии. «Е», — закрыв глаза, печально произнесла она. «Она говорит, да», — шептал на ухо Жак Вули. И снова у Алексея радостно забилось сердце. Но что это? Почему оно вдруг заныло? Впрочем, что тут непонятного? Его радость — ничто по сравнению с материнским горем. И не важно, что это корейская мать. Все матери мира одинаково несчастны, когда они теряют родное дитя. И их всех одинаково жаль. А старушка, вдруг подняв глаза на Жакова, что-то спросила его. «Мать хочет знать, где сейчас находится ее сын?» — спросил Чансон. И тут Жаков поймал себя на мысли, что он не в силах врать этой старой женщине, глаза которой в эту минуту выражали такую смертельную тоску, что на нее невозможно было смотреть без сожаления. Такими же он запомнил глаза своей матери, когда во время гражданской в их дом привезли ее убитого мужа. Давно это было, но память детства он пронес через все эти годы. «Насколько я знаю, тело вашего сына сейчас находится в зоне советской оккупации, а точнее в Пхеньяне. Поэтому вам нужно подать прошение, и вам дадут разрешение перевести его сюда». После этого он встал и пошел к двери, приказав брату Тена и переводчику следовать за ним. «Так вот вы кто!» — услышал вдруг Алексей за своей спиной. «А, я все понял, понял!» — злобно кричал Чансон. «Это вы его убили, вы! Я сейчас вызову полицию! Убийцы!» «Раскусил-таки нас, подлец», — подумал Жаков. Он вдруг остановился и круто повернулся к нему. «Давайте, звоните!» — жестко произнес он. «И тогда арестуют вас, а не меня. Разве вам не известно, что вы тоже, как и ваш брат, числитесь в списке военных преступников? Нет? Так вот знайте, вы работали на Японию. Сами же говорили, что чудом спаслись от правосудия». «Я был всего лишь маленькой пешкой», — неожиданно вырвалось у Чансона. «Правильно», — подтвердил Жаков. «Потому мы вас и оставляем в покое». Чансону, казалось, было плевать на эти аргументы. «Американцы меня не тронут», — заявил он. «Они вас ненавидят!» Алексей усмехнулся. «Но пока что мы еще с ними союзники», — произнес он. «И у нас есть соответствующее соглашение, касающееся военных преступников. Так что стоит нам захотеть, и вы тут же окажетесь в нашей тюрьме». Видимо, последние слова подействовали на хозяина дома, и он замолчал. Жакову больше нечего было сказать ему, и он отправился прочь. Он шел и чувствовал на себе ненавидящие взгляды Чансона и его матери. «Простите, если что не так», — мысленно обратился он к ним. «Но ведь это же война. Пусть тайная, однако все равно война».